и мне снова достались два дружеских лобызания в обе щеки. Я невольно начинал чувствовать себя мертвой царевной в хрустальном гробу из сказок Пушкина. Оставалось только дождаться, когда подкатит королевич Елисей. «Меня к телу допустите! Я его так расцелую! Я его всего в честь такой-то радости вселенской скорби! Допустите же, волки позорные!» «Нет!» Чуть не взвыл я, прекрасно понимая, кто ко мне щемится. «Все-все, хватит сказок. Гоните некрофила, а меня закапывайте побыстрее, пока еще кто-нибудь не привязался». Словно бы вняв моим немым мольбам, гроб со мной подняли и куда-то потащили. Дохнуло свежим ночным ветерком. «Значит, за ворота уже вынесли». Судя по волне вздохов, стонов и молитв, народу на улице собралось немало. Да и кто бы удержался, когда тут такое? «А-а-а! Уймите дуру православная! А-а-а!» Пущая орет у всех горе. «А-а-а!» Хотя-то мысль не лишенная приятности. «Придушите ее слегка, кто там поблизости!» «А-а-а!» «Слава тебе, Господи! Спасибо всем добрым людям!» «Какого человека потеряли, а? Я не про бабу, разумеется!» «Ой, вей! За шо такие беды на голову бедного еврея? Шо я скажу жене и детям, когда они спросят таки, где есть наш участковый? Где человек, который защищал всех без разбору и был мудрее Моисея, хоть и не так красив, но об мертвых только хорошо? А никак иначе, чтобы я тоже сдох, если вру. А кто я такой, чтобы брать людям в святой день похорон Никиты Ивановича? Так и мой старший мальчик уже просит отдать его учиться не на скрипку, а на милиционера». «Вас издаст. О, майн гот, о, майн гот. Доннер майн и русиш. О чем это я? Ах да, друзья мои. Майн камерад либен. Какой человек ушел, комцюрюк? Сколько прекрасных фройлен сегодня льют слезы по Лоенгрину в милицейской фуражке. Я. Слушай, вот как сказала. И немчура проклятая. А как красиво сказал. Аж в морду дать хочется. Храни Аллах участкового, да? Зачем такой большой начальник весь умер, да? Чтоб шайтан на том свете с ним встретился, а милиционер его арестовал, да? Почему нет? Аллах везде, Акбар». «Ой, люди, шо робится? Ой, як мені жити, ой, як мені співати? Несе Галя воду, коромисла гнеться, а за ней Никитка, як барвина, квється. Ой, у мені ж сльози такі, що трохи соплі. Ой, лишеньки бейте мені, люди добрі». «У нас старых говорят, когда такой мужчина уходит небо, на земле становится пусто. Пусто, пока датский крик не скажет, еще один милиционер родился, да?» Наверное, было что-то еще. Да более того, я уверен, что пестрый лукошкинский люд высказывался долго, ярко, певуче, не скрывая своих чувств что в ту, что в другую сторону. Я имею в виду, что не всем моя так называемая смерть была в радость. Далеко не всем. Да черт подери, с чего это я вообще кокетничаю, когда такое количество народа рыдало и рвало на груди рубашки, так что только ткань на всю улицу трещала. Наверное, я впервые почувствовал себя очень важным и нужным для этого города. И даже Боярская дума, традиционно ненавидевшая и гнобившая меня при каждом удобном случае, сейчас тихо скорбела о том, какого замечательного оппонента они потеряли. Даже им я все равно был нужен, хотя бы как некий общий враг, объединяющий все думские фракции в едином порыве против единого антагониста в борьбе за единое влияние на нашего всеми любимого государя. Помню, еще дорвался высказаться самоубийца дьяк Филимон Груздев. Не по существу, но, как всегда, эмоционально. «А ведь я предупреждал, участковый, что на могилу твою приду и два раза плюну». Вроде больше он ничего не сказал, поскольку его, кажется, все-таки побили. Сам не видел, но звуки были характерные. Впрочем, безмерной радости скандального дьяка это никак умолить не могло. Думаю, посади его святой Петр рядом с собой и передай ключи от рая на полчаса, посторожить с правом фейс-контроля, и то бы он не был настолько счастлив. Меня все куда-то несли и несли, мягко переставляя на свежее крепкое плечо, если кто-то из четверых несущих уставал. Как я понимаю, баба-яга шла впереди, довольно бодро раздавая команды, но не забывая время от времени, примерно через каждые 15 минут, как следует всплакнуть в платочек. Где были Митька и Еремеев, не знаю. Разговорами они себя не проявляли, смехом и подколками тоже. Я вроде даже придремал, но потом мы где-то встали, и звучный голос отца Кондрата, разбудив меня, оповестил. «Вшедшие светимые ангели, предстанете судищу Христову, колени свои мысли не преклоните, плачевне его сбите ему, помилуй творче всех дело рук твоих, блаже, и не отрини его». Как я понимаю, надо мной была прочтена коротенькая молитва с наилучшими пожеланиями и надеждой на милость Божию в плане вечной жизни. На самом кладбище было уже куда тише, как и обещала баба-яга. Милиционеров тайно хоронят, значит, народ туда просто не пустили. Еремеевцы наверняка оцепили весь периметр. Однако насчет соблюдения какой-то уж там особенной тайны мне тоже судить трудно, потому как счастливые вопли дьяка Филимона Груздева все-таки были слышны издалека и ничьим волевым усилием не прекращались. Впрочем, они все равно были однообразными и скучными. «А ну, посторонись, люди милицейские, в стороны разойдись, и хочу своими глазами увидеть, как черти гроб Никитки участкового в ад утащут». Потом чьи-то заботливые руки опустили крышку и забили гвозди. Наши стрельцы зачем-то троекратно грянули «Ура!», и бабка громко прошептала: «Все хорошо, соколик, не боись. Вроде поверили. Сейчас быстренько помин проведем, да тебя на рассвете и выкопаем». «Угу, понял, ясно». «Чего?» Едва не взвыл я, да и взвыл бы, если б мог. «Какой еще помин? Зачем помин? Сразу выкапывайте. Не желаю я тут в гробу лежать, пока вы там все по три стопочки напоминаетесь». Но язык меня не слушался. Руки не подымались, а открыть крышку силой протестующей мысли формы лично у меня никак не получалось. «Блин, блин, блин». Тем временем гроб был опущен в яму, и комья земли загрохотали, погребая живого меня в угоду общественной и служебной пользе. Через 5 или 10 минут неконтролируемой истерики я признал собственное поражение и попытался хотя бы успокоиться. Получилось. Не сразу и не так, чтобы очень, но получилось. Примерно с полчаса я мыслил позитивно и логично, убеждая себя, что бабка права, что все должно соответствовать народным традициям, а поминальный стол служит последним заключительным штрихом в нашей глобальной афере. Еще с полчаса я высчитывал, сколько времени надо нашим, чтобы вернуться в город, сесть, помянуть и отправиться за мной обратно. Получалось, что не больше 2 часов. Значит, осталось потерпеть какой-нибудь 1-1.5 часа, и все это кончится. Вот только как подсчитывать время в полной темноте в гробу под землей? Я решил считать по 60. 60 раз, наверное, это и будет час. Хотя могу и ошибаться, но все-таки это хоть какое-то занятие.